Глава 46. Мышиная кровушка? Отлично. Деспиро стоял на самом верху лестницы и вглядывался в ожидавший его мрак. «Ой!» — сказал он сам себе. «Ой!» Он и забыл, что в подземелье так темно. А еще он забыл эту ужасную вонь. Запах крыс, смешанный с запахом страдания. Но в сердце его пылала любовь к принцессе. В животе булькал толстухин бульон, и Деспиро чувствовал себя сильным и отважным. Поэтому, не предаваясь унынию, он приступил к сложнейшей процедуре. Начал спускать катушку по узким крутым ступеням. Все ниже, ниже, ниже. Спускался Деспиро Тилинг вместе с катушкой красных ниток. Но как же медленно, как нестерпимо медленно это происходило. И какая тьма, какая кромешная тьма здесь царила. «Расскажу-ка я себе сказку», — решил Деспиро. «Хоть не так мрачно будет на душе. Так, с чего же начать?» Ага, начало будет такое. Однажды жил да был... Да, точно. Однажды жил да был мышонок. Очень маленький, совсем крошечный. А еще жила-была принцесса. Не мышиная, а человеческая. Звали ее Горошинка. И так случилось, что судьба назначила этому мышонку испытание. Он должен был служить принцессе верой и правдой и спасти ее из заточения, из ужасной мрачной темницы. Собственная сказка изрядно приободрила Деспиро. Глаза его потихоньку привыкали к темноте, и он спускался теперь по ступеням куда быстрее и увереннее, шепча себе под нос продолжение сказки. Про злобного крыса, толстую девочку-служанку, прекрасную принцессу, храброго мышонка, суп и катушку с красными нитками. На самом деле, читатель, его сказка была очень похожа на ту, что ты читаешь сейчас. И она вселяла в Деспиро все новые и новые силы. И вот в какой-то момент он эти силы не рассчитал. Он толкнул катушку слишком сильно, и она... стремясь побыстрее выполнить свою благородную миссию по спасению принцессы, покатилась вниз одна, без мышонка. «Нет! Стой!» — закричал Деспиро и со всех ног устремился следом. Но катушка скакала со ступеньки на ступеньку все быстрее и быстрее. Деспиро остался далеко позади, а катушка все летела, не разбирая дороги. И вот... достигнув подножия лестницы, она покатилась по полу. Покатилась, покатилась и... прикатилась прямиком в кривые крысиные лапы. «Так-так, что тут там попалось?» — спросил одноухий крыс у катушки и тут же ответил сам себе. «К нам прикатилась замечательная катушечка с замечательной красной ниточкой. Для крыс это означает только одно». Боттичелли угрызала, поднял голову и втянул носом воздух. «Я чую». «Что я чую?» «Нет, этого не может быть». «Но тем не менее, пахнет супом». «Странно». Он снова принюхался. «Еще пахнет слезами. Человеческими. Замечательно. А еще я чую...» Он задрал голову повыше и втянул в себя побольше воздуха. «Я чую запах муки и подсолнечного масла. Сколько же всего тут намешано? Вопрос, что стоит за всеми этими запахами?» «Вот именно, мышиная кровушка!» Несомненно, неоспоримо. К нам идет мышь. Боттичелли снова посмотрел на катушку и, ухмыльнувшись, легонько подтолкнул ее лапой. Красная нить. Да, несомненно. Жизнь в этом подземелье и так пошла славная. А тут еще такой подарок. К нам пожаловала мышь.